Глава первая. Беззаботное скитание. В Северном океане есть рыба, имя которой гунь. Величина ее достигает неизвестно скольких тысяч ли. Гунь превращается в птицу, имя которой пен. Спина ее достигает неизвестно скольких тысяч ли. Когда она стремительно взмывает ввысь, ее крылья как тучи, нависшие в небе. Вот какова эта птица. Когда море волнуется, пен направляется в Южный океан. Южный океан — это небесный водоем. В рассказах из Ци записаны удивительные истории. Рассказы повествуют, направляясь в Южный океан, пен поднимает волны на просторе в 3000 ли, опираясь о вихрь. Пен взлетает на 90 000 ли и улетает, пользуясь ветром, который дует в шестой луне. Птица пен кажется испарением, пылинкой, а ее движение — дыханием, которым овевают друг друга живые существа. Лазурь неба — это его подлинный цвет, так как оно далеко, и нет ему ни конца, ни края. Посмотрев вниз, пен видит то же самое, вот и все. Если толща воды недостаточно велика, то ей не под силу нести большой корабль. Если в углубление в полу влить чарку воды, то горчишное зернышко будет для нее кораблем. Если же туда поместить чарку, то она встанет на дно, так как воды мало, а корабль большой. Если толща потока ветра недостаточно, то ему не под силу нести большие крылья пен. Поэтому лишь на высоте 90 000 ли, когда весь ветер внизу, только тогда его силы достаточно. Имея лишь синее небо над собой и никаких препятствий впереди, только тогда пен направляется на юг. Цикада и голубь, смеясь над пен, говорили: «Когда мы поднимаемся в воздух, то взлетаем на вяз или на сандаловое дерево, а иногда не долетаем даже до них и садимся на землю, и все. Зачем взлетать на 90 000 ли и отправляться на юг? Тот, кто отправляется в зелень окрестностей, возвращается после 3 приемов пищи, и живот его все еще переполнен. Тот же, кто отправляется за 100 ли, запасается зерном на сутки. А тот, кто отправляется на расстояние 1000 ли, запасается зерном на 3 месяца. А что же знают две эти птицы? Малому знанию не сравнится с большим, а короткой жизни — с долгой. Но как узнать, что это так? Бабочка-однодневка не знает ни начала, ни конца лунного месяца. Пятнистая цикада не знает ни весны, ни осени. Это короткие жизни. На юге Чу растет дерево Мин-Лин. 500 лет длится его весна и 500 лет — осень. В глубокой древности росла цедрелла Дачунь. 8000 лет длилась ее весна и 8000 лет — осень. А между тем Пэн Цзу поныне славится своим долголетием, и все люди хотят сравниться с ним. Разве это не печально? Именно об этом Тан и спрашивал Цзы. На бедном растительностью севера находится темное море. Это небесный водоем, а в нем обитает рыба, ширина ее несколько тысяч ли, а длина никому не известна. Имя ее — Гунь. Обитает там птица, имя ее — Пен. Спина ее, как гора Тай, ее крылья так, как тучи, нависшие в небе. Опираясь о вихрь или смерч, Пен взлетает на 90 000 ли. Поднявшись за облака в синее небо, Пен направляется затем на юг, чтобы достичь Южного океана. Маленькая перепелка, смеясь над Пен, говорила: «Куда же она направляется? Когда я взлетаю, то поднимаюсь на несколько жений и опускаюсь, порхаю между кустами полыни, и это тоже совершенство полета. А куда же направляется эта Пен? Это и есть различие между малым и великим». Поэтому те, чьи знания приносят плоды при исполнении лишь какой-то одной должности, чье поведение может быть примером лишь для кого-то одного округа, чья добродетель может понравиться лишь какому-то одному правителю, чьи способности могут привлечь доверие лишь какой-то одной страны, все они думают о себе так же, как и эта перепелка. И Сунь Жуньцзы высмеивал таких людей. Одобрение всего мира не усилило бы его воодушевление, прицание всего мира не усилило бы его уныние. Он прочно установил различие между внутренним и внешним, и ясно определил грань между славой и позором, и это все. Да, таких, как он, в мире найдется немного, но все же и он не все еще установил. Лядзы передвигался, управляя ветром, легко и искусно, и возвращался только через 15 лет. Да, таких, как он, даже среди достигших счастья найдется немного. И хотя он и освободился от необходимости передвигаться пешком, но все же еще в чем-то нуждался. Но тот, кто овладеет смыслом постоянства неба и земли и сможет управлять изменениями 6 элементов природы, чтобы блуждать в бесконечности, разве будет он еще в чем-то нуждаться? Поэтому говорится, совершенный человек не имеет собственного «я», святой человек не имеет заслуг, совершенно мудрый не имеет славы.